Битва была, конечно, тяжелой для двух девушек ближнего боя, но пересилив себя, Широни вместе с Рафталией победили, поймав человека в ловушку с помощью легкого заклинания иллюзии, что обмануло его на мгновение, а затем поразили с двух сторон и убили. И как только остальные люди в крепости были убиты, то официально закончилось освобождение островов Полуночного Солнца. Мелиодас и Сузука полностью очистили эти острова от присутствия людей. Но проблемы на этом не закончились для йокаев, что жили на них. Война уничтожила многие города, и для их ремонта уйдет много лет. Поэтому многие из жителей островов решили покинуть острова. Немалое количество из них потеряли близких, отчего они хотели быть подальше от войны. Мелиодас лично наблюдал, как многие йокаи оплакивали тела погибших друзей, братьев, сестер, родителей, которые были переданы, когда военные действия на островах были закончены. Подобная сцена его опечалила и разозлила, потому что тела, которых оплакивали йокаи, были изуродованы во время пыток или просто перед смертью. Это была тактика запугивания, чтобы внушить таким, как они, монстрам собственный страх. Но вместо этого они внушили им гнев и печаль. «Мелиодас, приветик», — произнесла Сузука, подойдя к нему сзади и обняв сзади. Из-за разницы в росте, она легко обняла его сзади и положила свой подбородок на макушку его головы. «Привет, Сузука. Смотрю, ты тут смотришь на печальную картину. Тебе грустно на это смотреть, а тебе нет?» — спросил Мелиодас без формальностей, так как когда они были наедине большую часть времени, то давно прошли все формальности и стали как друзья общаться. «Да, но я стараюсь об этом сильно не задумываться. Нет времени у нас печалиться от таких вещей, лучше думать о живых, чем о тех, кого мы потеряли. Эти смерти — доказательство того, что я не позволю тому, что мне дорого, погибнуть и исчезнуть так же легко. Как говорится, слабость – это грех», — объяснила Сузука с улыбкой. «Понятно», — задумчиво произнес Мелиодас. Он, конечно, не испытывал сильную эмоциональную связь с йокаями, просто его злило, что люди называли их монстрами, не способные на что-то вроде положительных чувств, вроде любви и сочувствия, но прямо сейчас эти монстры оплакивали тела своих близких. Как бывший человек из современного мира, где тоже бывали конфликты между людьми с разными расами, но Мелиодас не сталкивался с ними и нейтрально относился к тем, кто был на него не похож. Поэтому для него непонятна такая жесткая ненависть только из-за того, что они не похожи на них и отличаются по своей природе. Он стал считать, что такая ненависть из-за природы человека. Йокаи, демоны, падшие ангелы не питаются людьми как настоящие монстры, поэтому смысла их убивать непонятно. Лишь очевидные физиологические различия — причина их истребления. «Мелиодас, хочешь перекусить?» — предложила Сузука с улыбкой. «Хочу. Тогда пойдем. Скоро у нас будет много работы». «Хорошо. Как я понимаю, скоро начнется сбор йокаев для пересадки». «Верно. К сожалению, эту работу передали на наше руководство, так как других не было. Многие лидеры городов погибли в процессе сражения, и только наш руководящий военный орган остался для данной работы». «Понятно». После этого Мелиодас провел время с Сузукой, чтобы еще обсудить некоторые деликатные дружеские темы, и уже позже продолжить свои обязанности генерала, помогая в транспортировке йокаев на корабли для возвращения на родину Йомуу. Необходимо подготовить провизию, выделить место на кораблях, а также решать сложные вопросы, вроде конфликтов во время транспортировки, некоторые создавали проблемы или требовали лучших условий. Как понятно из объяснений, подобные проблемы составляли клановые йокаи, которые были своего рода аристократами среди демонов в плане статуса в обществе королевства йокаев. Они выжили благодаря тому, что сбежали с остальными в леса и горы, во время вторжения людей. Когда же все это было решено, то Мелиодас смог уже отдохнуть на борту своего личного главного корабля вместе со своим гаремом, который искал его внимание после долгого времени ожесточенных боев. Они желали, чтобы их похвалили, оценили и наградили весь их труд. Мелиодасу не было трудно это сделать, поэтому он провел несколько ночей вместе со своим гаремом в каюте, давая тем свою любовь. Особенно он выделил Широни и Рафталию, которые очень сильно себя проявили во время сражений. «Господин, я...» «Все хорошо, Рафталия, ты заслужила этого», — прошептал Юи с улыбкой, как будто инкуб, соблазняя разум невинной девушки, пока на нее смотрел Мелиодас с жадным взглядом, изучая ее обнаженное тело. Когда они только начали всю эту оргию, Рафталия смущалась и не захотела участвовать, даже когда ей предлагали. Но потом Мелиодас и Юи заставили ее войти в его каюту, потому что Рафталия уже несколько дней сидела за их дверью и мастурбировала, что, конечно, каждый из них знал, ожидая, когда она присоединится сама. Теперь Рафталия лежала вся красная от смущения и возбуждения, пока Мелиадас полностью голый возвышался над ней, что лежала на помятой кровати, пока Юи была рядом с Рафталией с улыбкой на лице. Курака, Широни и Шизуна пока отдыхали полностью обнаженными и покрытые его жидкостями. Груди Рафталии были упругими, а соски твердыми. У нее была тонкая талия и слегка расширенные бедра, в результате чего у нее были толстые бедра и пухлая задница. Член Мелиадаса уже был тверд, и он хотел ее трахнуть еще с тем пор, как она выросла из маленькой девочки во взрослую девушку. «Не волнуйся, Рафталия, считай это наградой за твою усердную работу. Ты ведь сама этого хотела, верно? Я знаю об этом», — с улыбкой сказал Мелиадас, касаясь щеки девушки, смотря прямо в ее невинные красные глаза. «Вы знали», — удивилась Рафталия, что о ее нечистых мыслях узнали. «Это нетрудно узнать, а теперь расслабься и получай удовольствие», — сказал Мелиадас и начал резко ощупывать грудь Рафталии. «Господин, я ММ», — воскликнула Рафталия, как вдруг ее оборвали резким поцелуем. «Не нужны слова», — сказал Мелиадас, прерывая поцелуй и продолжая его в следующее мгновение. Рафталия посмотрела на него с похотью в глазах и шире раздвинула ноги. Мелиадас протянул руку и коснулся ее киски, чувствуя, насколько она мокрая. Он потер ее клитор, заставив ее стонать. Затем он скользнул пальцем в ее киску, чувствуя, насколько она тугая. Он добавил еще один палец. Рафталия теперь стонала громче и терлась бедрами о его руку. Но внезапно он убрал руку, вызвав у нее легкое смущение и непонимание. Вот только вместо своих пальцев Мелиадас стал медленно входить в киску Рафталии своим уже твердым членом, пока та была отвлечена, ощущая себя очень счастливой и мокрой внизу. Когда их губы соприкасались, то она ощущала головокружение, но в следующее мгновение появилась боль в нижней части тела, от которой она слегка пришла в себя, пока новая волна удовольствия не заполнила ее телом и разум. Мелиадас прижался ближе к Рафталии, давая той ощутить его крепкое тело через свою грудь, которая соприкасалась с его грудью, отчего она могла почувствовать его сердцебиение, которое, к ее удивлению, было несколько. Но это сразу же вылетело из ее головы из-за удовольствия, когда твердый член проникал в ее тело, соприкасаясь с утробой. «Ах, да, ММ!» Стонала Рафталия, закричала от ощущения члена Мелиадаса внутри нее. Она застонала, когда он снова начал ее трахать. Никогда прежде Рафталия не чувствовала себя такой сытой и такой счастливой. Мелиадас трахал ее сильнее и быстрее, и она почувствовала, как внутри нее нарастает первый оргазм. Она схватила простыни, пытаясь удержаться, пока он ее трахал. Но в процессе этого сзади Мелиадаса подкралась Юи, которая начала лизать его шею, чтобы почувствовать вкус его слегка спотевшего и грязного тела после долгого и интенсивного секса в последнее время. Следом она вонзила клыки в его шею, отчего Мелиадас ощутил резкое ощущение эйфории, отчего его член внутри Рафталии стал еще больше, став еще яростнее проникать в ее тело. «Любимый, ты такой страстный», — сказала Юи на ухо Мелиадаса с улыбкой, продолжая пить его кровь, которая ее тоже возбуждала своей особой насыщенностью. «Ах, ах, господин, я сейчас чувствую», — кричала Рафталия, не способна больше терпеть странное ощущение внутри себя. Затем Рафталия кончилась, пока Мелиадас продолжал в нее проникать и выпускать порцию своей спермы прямо внутрь нее. Тело Рафталии в этот момент было подвержено блаженству, отчего она дергалась и вытянула свою спину назад, тяжело дыша. Все ее тело стало красным и потным. «Господин, спасибо, я так счастлива», — сказала Рафталия, смотря на Мелиадаса с любовью, потому что ее давняя мечта стать ближе с тем, кто хорошо к ней относился, хоть она и была рабыней и не должна даже мечтать о подобном. «Фу-фу, Рафталия, ты такая милая», — сказала Юи с улыбкой, смотря на красное лицо юной девушки. По каким-то причинам Юи всегда нравилось наблюдать, как ее мужчина доводил женщин, особенно сильных и уверенных, в сучек в течке. Это ее крайне возбуждало и заводило, отчего она всегда хотела унять этот возбужденный жар с Мелиадасом. «Мы еще не закончили, Рафталия», — сказал Мелиадас, все еще возбужденный, смотря на голую Рафталию. «А», — удивилась Рафталия, начав быстро понимать, что в ближайшее время она не покинет эту каюту. «Рафталия, надеюсь, ты готова к длинной ночи с Мелиадасом», — с улыбкой произнесла Юи, упав на тело Рафталии, чтобы раскрыться перед Мелиадасом. «Дорогой, я тоже хочу». «Ха-ха-ха, конечно, Юи», — со смехом произнес Мелиадас. Юи оглянулась через плечо, встретилась с ним взглядом, чтобы ответить. «Ах, МММ, да, трахни меня, дорогой, трахни меня жестко», прокричала Юи с блаженством, чувствуя, как длинный и твердый член Мелиодас практически пробил ее попку в одно мгновение, доставляя много удовольствия. Мелиодас не нуждался в дополнительной поддержке. Он уже был позади нее, прижавшись членом к ее влажной киске. Он подался вперед и одним быстрым движением погрузился в нее. Юи застонала, ее киска сжалась вокруг его члена, когда она почувствовала, как он заполняет ее своим членом. Мелиодас начал трахать ее, его бедра двигались взад и вперед, когда он входил в нее. «Ах, мха, дра, ах!» Юи стонала и кричала, ее киска становилась все влажнее и влажнее, пока он трахал ее. Мелиодас чувствовал, как в нем нарастает оргазм, и знал, что близок к нему. Он протянул руку, его пальцы нашли ее клитор, дразня и потирая его. Киска Юи сжалась вокруг его члена, когда она почувствовала, как внутри нее нарастает еще один оргазм. Рафталия же тем временем наблюдала за тем, как лицо Юи было полностью красным, с высунутым языком и расфокусированным взглядом. Она выглядела как настоящая шлюха в течке, о чем Рафталия никогда бы не могла себе представить даже в самых смелых фантазиях. Образ строгой и доброй Юи практически рухнул прямо на ее глазах, но в то же время это сильно возбуждало из-за запаха и ситуации, в которой она была прямо в самом центре. Мелиодас больше не мог сдерживаться. Он толкнулся вперед в последний раз, его член дернулся, когда он наполнил ее киску своей спермой. Юи застонала, ее киска высосала из него все до последней капли, когда она снова кончила. «Кончаю!» — кричала Юи, запрокидывая голову назад, чтобы встретиться взглядом с Мелиодасом сзади нее, который смотрел на нее как на шлюху, что еще сильнее возбудило ее, и она упала на тело Рафталии, тяжело дыша. «Теперь ты следующая, Рафталия», — сказал Мелиодас, вынимая член прямо из Юи и проникая в Рафталию. «Да, господин, я, ах, хотела закончить, Рафталия», но Мелиодас не хотел слушать и снова начал ее трахать. Спустя неделю плавания они наконец-то доплыли континента Йомуу, где были радушно встречены большим количеством йокаев, будто бы праздник или встреча героев. Беженцев йокаев сразу же начали брать под присмотр тенгу, которые сопроводят их в новые дома для спокойной жизни. Раненых после тяжелых сражений тоже начали забирать и отправлять к лучшим лекарям для серьезных операций, которые не могли сделать обычные лекари на фронте. Группа же Мелиодаса была встречена как в первый раз Ясакой, но в этот раз ее сопровождало большее количество кицуны. «Приветствую вас, Ясака-сан», — сказал Мелиодас формальной манерой, так как они были под наблюдением многих йокаев, находясь в порту, когда покинули свой корабль. «Я тоже, Мелиодас сама, мы рады вашему возвращению», — сказала Ясака с улыбкой. «Я заметил», — сказал Мелиодас, смотря на все вокруг. «История ваших подвигал и успехах достигли немалого количества йокаев. Уверена, что даже в вашем королевстве многим стало известно об этом. При этом мы, йокай, по своей природе любим веселиться и лишь ищем повод для этого», — объяснила Ясака. «Я понимаю, вас послал Нурарихён сама?» — спросил Мелиодас, поняв, что просто так Ясаку бы не отправили к нему навстречу. «Отчасти, я хотела с вами встретиться, чтобы снова пообщаться и лично рассказать некоторые детали прошлых событий в столице». «Понятно, тогда не будем задерживаться. Идем, девочки», — сказал Мелиодас, и после этого Ясака стала направлять их группу к заранее подготовленным красивым повозкам, на которые они взобрались. В этот раз повозок было достаточно, чтобы все могли занять свои места, но, к сожалению, для гарема Мелиодаса они были разделены. Курака, Широни и Шизуна были в одной повозке, вместе с одной кицуны. Мелиодас же был в другой повозке с Юи, Ясакой и еще одной кицуны, которую он сразу же узнал. Эта кицуна имела длинные розовые волосы, завязанные в хвост сзади, а на макушке были лисьи ушки. Глаза были золотистого цвета. Фигура девушки была стройной и особенной, выделялась грудь среднего размера. Носила синее кимоно с вырезом на груди, а в волосах была синяя лента. Вокруг талии был черный аби-пояс, а плечи открытыми. Ее зовут Тамамономая, Мелиодас сама. Она служительница храма столицы и член клана кицуны. Представила Ясака девушку рядом с собой. «Здравствуйте, Мелиодас сама, рада встретиться с сами принцем демонов. Для меня это большая честь», — сказала Тамама с улыбкой, поклонившись. «Здравствуй, Тамама-сан. Я так понимаю, вы жрица, раз служите в храме», — уточнил Мелиодас. «Верно, я главная жрица бога Луны и ночи Цукиёми», — ответила Тамама. «Понятно. И каково это быть жрицей?» — спросил Мелиодас с любопытством, потому что у демонов единственный бог — это бог демонов, который неофициально является первый король демонов. Других богов у демонов нет. Вампир не верит в богов, так как раньше были людьми и откинули свою человечность ради вечной жизни, а падшие ангелы не признают никакую религию и бога, кроме бога-творца, но больше ему не поклоняются. Поэтому только Йокай среди членов Альянса поклоняются некоторым богам. Тем более он сразу узнал Тамаманомай из вселенной Фати, где она, насколько он знал, была связана с богиней Солнца Амитарасу, а не Цукиёми. «А есть среди богов кто-то с именем Амитарасу?» – спросил Мелиодас. «Есть, но она не наша богиня, потому что является олицетворением Солнца, что для природы Йокаев не очень приемлемо. Ей больше поклоняются люди с острова Япония», – ответила Тамама. «Понятно. Что известно об этом острове? Оно тесно связано с нашей культурой, потому что еще в древние времена многие наши предки посещали этот остров. Вот оно как, в принципе, логично с точки зрения природы Йокаев и особенностей богов. Хотя Исака и Тамама были связаны по оригиналам с богиней Амитарасу, так что это еще раз подтверждает, что не все будет идти как по тем знаниям, что я владею о них в оригинале, даже если личности почти такие же. Правда, значит ли это, что Амитарасу и Цукиёми не сестра и брат больше, или там, откуда все боги, нет различий в верующих?» — подумал Мелиодас, заинтересовавшись в божественных сущностях, а в частности, как они взаимодействуют друг с другом и со своими верующими. «Мелиодас сама, разрешите спросить, а на что похоже королевство демонов?» — спросила резко Тамама, показывая в своих глазах большую заинтересованность. «Ну», — после этого Мелиодас начал рассказывать о культуре и особенностях жизни в королевстве демонов. Правда, он не знал все слои жизни обычных граждан, так как мало контактировал с ними, но кое-что понимал, чтобы объяснить некоторые различия с их двумя королевствами. Это в свою очень заинтересовало Тамама, будто бы она узнала о существовании другого мира в больших подробностях, чем раньше. Во время всего этого разговора Исака молчала и тоже слушала. Она, конечно, знала некоторых из этих вещей как лидер клана, который торговал своим товаром с демонами еще в мирное время. Юи же тоже молчала, наслаждаясь компанией со своим мужчиной в одной повозке, даже если они не были тут одни. И когда прошло уже 3 часа после длительного рассказа, Исака привлекла к себе вниманием кашлем. «Так вот, Мелиодас сама, насчет того, что вас ждет в столице. Нурарихен сама приказал мне вам объяснить подробности событий, а конкретно нападение людей. Возможно, вы уже знаете все подробности, более и менее. Небольшой отряд людей, состоящий из героев, напал на столицу. Правда, как они это сделали, не сообщали, но я подозреваю, что вряд ли защита столицы могла подобное допустить. Поэтому я предполагаю, что в этом деле замешана либо особая сила героев, либо предатель», — сказал Мелиодас свою теорию. «Верно. Похоже, вы быстро все поняли. Видимо, среди героев людей есть кто-то со способностью изменять воспоминания кого угодно, без последствий и недостатков», — сказала Исака серьезным тоном. «Это плохая новость», — произнес Мелиодас, понимая, что такая способность создаст много проблем. «Обычная магия разума может перестраивать воспоминания или читать их. Конечно, всегда есть возможность все это вернуть, если, конечно, мы не говорим об исключительных случаях, вроде Альбеда, разум которой был поврежден. Так или иначе можно изменить личность, но также можно это исправить, если знать, как. Все зависит от мастерства самого мага. Магия разума — сложная и гибкая область магии, в которой все зависит от мастерства самого мага, а не от его маны. Правда, магия Гаутера особенная в этом плане, потому что эта магия открывает большой доступ к разуму. Но возвращаясь к теме, существование человека с такой силой может заставить союзников стать в одно мгновение врагами, если те попадут в плен, вызывает беспокойство. Кто попал под контроль? Тамое Гадзен, одна из наших генералов. Тамое? — переспросил Мелиодас, вспомнив данного персонажа из вселенной Фати, но не ожидал, что она будет среди Йокаев, потому что она отчасти была человеком по своей истории и лишь наполовину они. Верно. Много сказать не могу, но факт останется, что среди людей есть опасный герой. Для получения информации об этом человеке мы захватили героев, которые напали на столицу. По их воспоминаниям, он находится под пристальной охраной и не может участвовать в боевых действиях из-за своей способности, его держат в тылу. Понятно, это многое усложняет. А как там Тамое? Удалось вернуть ей воспоминания и прежнюю личность? Спросил Мелиодас. Пока нет. К сожалению, магия этого героя мощнее, чем мы думали, и наши маги разума недостаточно специализированы, чтобы вернуть ее личность к прежней. Будь у нас возможность, мы бы поймали этого героя и заставили все исправить. С грустью произнесла Исака, вспоминая, как смотрела Тамое на нее и других, будто бы это мы пытались промыть ей мозги, а не наоборот. Среди героев есть герой, способный использовать мощную магию телепортации, скорее всего он тот, кто может вызвать того героя для промывки мозгов наших союзников. Если мы поймаем его, то сможем поймать другого, предложила Юи. Это сложно осуществить, Юи. Нужен случай, который не будет зависеть от нас. Но похоже, тот герой всегда приходит, когда это угрожает жизни особым героям. Особым? Переспросила Исака и Тамама, не понимая, о каких героях говорит Мелиодас. Среди героев есть 10 сильнейших. Мы столкнулись с одним из них на островах Полуночного Солнца. Правда, он был довольно сильным противником из-за своего священного снаряжения. Но во время сражения пришел герой, способный телепортироваться. Это показывает, что он обязательно может прийти к этим сильнейшим героям на помощь. Понятно. Если мы сможем найти таких героев, то появится шанс поймать этого героя телепортации. Само существование такого сильного мага в области пространства создает невидимое давление, будет лучше его захватить или убить в крайнем случае, задумчиво произнесла Исака. Думаю, пока нет смысла об этом задумываться слишком сильно. Поймать данного героя очень сложно, тем более люди не будут в первые ряды выпускать своих сильнейших героев, добавила Юи. Верно. Но ваша информация дает надежду на то, что мы сможем хоть иметь призрачный шанс поймать или уничтожить героев. Нурарихен сама будет рад узнать об этом. Кстати, кроме поймавших героев, есть еще информация. Двое человек среди них во время нападения в столицу сбежали, и их местоположение неизвестно, но они точно еще на нашем континенте. Сказала Исака секретную информацию. Что? Удивилась Тамама, впервые узнав об этом. «Держи это в секрете, Тамама», — добавила Исака серьезным тоном. «На них отправили поисковые группы?» — спросил Мелиодас. «Да, но результатов пока нет. Тогда мы пока мало что можем сделать, верно? Поэтому в столице и за ее пределами была повышенная боевая готовность. Вряд ли из-за двух героев», — засомневался Мелиодас, «потому что Йокай сами по себе сильны. Вы, как обычно, наблюдательны, Мелиодас сама». Но это уже внутренний конфликт в нашем королевстве, добавила Исака с улыбкой, не желая, чтобы во внутренний конфликт вмешивались демоны, иначе это может вызвать противоположный эффект со стороны других кланов, считая, что демоны слишком много себе позволяют. Хорошо, согласился Мелиодас, понимая свое положение и не видел смысла вмешиваться во внутренние проблемы Йокаев, пока это прямо не касается его или демонов. Политика — это такая вещь, которая требует понимания собственных границ и возможностей, чтобы не создавать бессмысленных проблем. Конечно, это не значит, что следует быть пассивным, просто надо уметь пользоваться своим и чужим положением в меру возможностей. Кстати, как поживает Сузука? Спросила Исака, решив сменить тему. Хорошо, ей пришлось остаться и взять на себя защиту островов, чтобы не допустить повторное вторжение людей. Мои демоны тоже остались помогать ей. Рада об этом слышать. Надеюсь, вы хорошо поладили за это время. Она довольно приятный собеседник, хоть и со своими причудами. Фу-фу, верно. До того, как она стала генералом, то была беззаботной и задиристой девушкой. Она любила сражаться и показывать свое мастерство над другими. Поделилась Исака своими воспоминаниями о тех моментах, когда Сузука была еще молодой хулиганкой. Как глава клана Кицуны, который уже давно на своем посту, Исака наблюдала и воспитывала многих йокаев Кицуны и даже за его пределами. Именно поэтому многие йокаи уважали Исаку и считали матерью, особенно бесклановые. Но даже смешанные кланы получали помощь и заботу Исаки, отчего ее влияние сопоставимо с королем йокаев. В темные времена, когда Нурарихен не был королем, она была лучиком света, под тиранией прошлого короля, который наводил ужас и страх на собственный народ, чтобы никто не мог пойти против его воли. Похоже, она не сильно изменилась. Некоторые из этих черт я заметил в моментах нашего разговора, добавил Мелиодас с улыбкой. Верно, она вряд ли изменит в себе эту черту. Эх, бывали времена, когда она даже создала свою банду в одном районе. С ее красотой, ей лучше бы подошло быть леди, чем бандиткой, но это ее выбор, сказала Исака свое мнение. После этого они продолжили непринужденный разговор, лишь иногда затрагивая серьезные темы, чтобы просто скоротать время во время поездки. Особенно активной в разговоре была Тамама, которая хотела узнать о мире за пределами королевства Йокаев, так как она была жрицей и не покидала пределы королевства. Юи тоже иногда вмешивалась в разговоре, но больше она наслаждалась тем, что могла сидеть и чувствовать присутствие своего мужчины. Спустя же день поездки они прибыли в столицу Йокаев, где их тоже приветствовали многие Йокаи, когда узнали, что эта Мелиодас едет в роскошной повозке под охраной Тенгу. Многие здесь узнали о подвигах, совершенные их союзниками-демонами, и были рады их успеха в освобождении их территории. Но среди Йокаев в столице не все приветствовали группу союзников-демонов. Эти Йокаи стояли в тени и угрожающим видом смотрели на повозки. «Стой, не сейчас, их слишком много. У нас еще появится возможность», — произнес Йокай с уродливым лицом и одним глазом в центре, своему собеседнику покачивая головой. «ТЦ, однажды весь этот союз распадется, и они познают гнев Хагоромы самы, как в те самые времена. Мы отомстим, особенно этой предательнице Ясаке», — со злостью произнес Йокай с лисьими ушами и хвостом, а затем ушел в тень переулка. Спустя час поездки по столице группа Мелиодаса и Ясаки прибыли в центр столицы, где их уже встретили слуги Тенгу, чтобы обеспечить безопасность. Следом их сопроводили под присмотром Ясаки в замок, а уже потом в большой зал, который испускал давящее и мрачное присутствие, от которого у нормального человека случился бы приступ ужаса. Именно там был Нурарихён и несколько других йокаев, которые испускали сильное присутствие. Очевидно, что это были главы кланов среди йокаев, и все они смотрели на Мелиодас с любопытством и легким высокомерием. «Приветствую вас вновь, принц демонов Мелиодас Гейбла», — заявил Нурарихён торжественным тоном, тем самым объявляя его присутствие в зале и давая другим признать его как важную политическую фигуру со стороны демонов. «Приветствую, король Йокаев Нурарихён сама», — ответил Мелиодас тем же тоном, показывая свое уважение и признание авторитета другой стороны перед Йокаями в зале. Хоть все это было нудно по мнению Мелиодаса, но необходимо, потому что политика — вещь сложная и необходимо придерживаться этикета. Следом Мелиодас и его группа сели в позе сыдзи, как и другие в зале перед Нурарихёном. «Вы хорошо себя показали в сражениях на островах Полуночного Солнца как наш преданный союзник, вернув эти острова нам под полный контроль. Ваша помощь и решимость была оценена всеми кланами с большой благодарностью. Надеюсь, наши отношения с королевством демонов останутся такими же хорошими в будущем», — произнес Нурарихён, покуривая трубку с улыбкой на лице. «Рад это слышать, Нурарихён сама. Я тоже надеюсь, что отношения между нашими королевствами будут становиться все лучше и лучше. Теперь, когда проблема решена, Йокаи могут возобновить поставки ресурсов демонам и другим нашим союзникам», — ответил Мелиодас с улыбкой, сидя в зале. «Верно. Тогда перейдем к делу. Так как мы союзники, то следует обсуждать военные вопросы вместе. Вы помогли нам вернуть острова, но сражения уничтожили много городов и крепостей. Это значит, что нам придется потратить ресурсы на их восстановление, чтобы обеспечить защиту со стороны моря. Скорее всего, на это уйдет год в лучшем случае, а в крайнем 3 года, объяснил Нурарихён. «Понятно, значит, вы хотите, чтобы я и моя армия обеспечивали его защиту?» «Нет, я лишь вас уведомляю об этом. Мы планируем изменить наш подход. Благодаря недавно полученной информации от плененных людей нам стало известно, что есть места в море, где небольшие острова являются контрольными точками для управления границами на море. Мы хотим, чтобы вы возглавили свой флот и уничтожили эти места. Это сложная задача. Все равно, что искать на дне моря иголку. Если, конечно, у вас нет карт с точками этих островов. Есть несколько, но не все. Эти герои знали лишь о тех, которыми они пользовались перед отплытием к нам. Тогда я отказываюсь от этого задания», — серьезно заявил Мелиодас, чем удивил всех присутствующих в зале. Он имел на это право, так как был союзником, а не подчиненным короля Йокаев. «Да как ты, и почему?» — спросил Нурарихён, поднимая руку в сторону Йокая, который хотел продолжить, чтобы остановить кричать из-за отказа Мелиодаса. «Задача сложная и займет много времени. Хоть мой флот стал меньше, но не стоит смотреть на нас свысока из-за количества. Сила демонов не в количестве, а в качестве, как и у Йокаев. Мы вовсе не принижаем вас, просто решили дать вам задачу, с которой только вы можете справиться и ваши силы. Сомневаюсь. Пошлите кого-то другого, но не нас». «Хорошо, согласился Нурарихен, не желая устраивать лишние споры перед столькими лидерами кланов. Конечно, это могут воспринять отрицательно, но ему было все равно. Он уважал выбор Мелиодаса и не хотел ставить под сомнением его решимость. «Я бы хотел на какое-то время остаться в столице, а потом вернуться в море для помощи в захвате власти Королевства Воды». «Захват власти? Вы планируете в одиночку это осуществить?» «Нет, я предлагаю дать мне в распоряжение один ваш флот, чтобы помочь мне в захвате власти в Королевстве Воды. Если фракция принцессы Сапфир Нептун победит, мы сможем полностью доминировать в море и уничтожить людей. Тогда ваши силы смогут с легкостью осуществить вторжение на континент, чтобы заставить людей создать еще один фронт на суше», — объяснил Мелиодас. «Вы так уверенно об этом говорите, принц, но если вы не справитесь, мы можем потерять флот и вас. Это также ослабит наши силы. Если люди осуществят повторное масштабное нападение, то мы понесем большие потери», — объяснил Нурарихен. «Верно, но если мы не рискнем, то Йокай так и будут в пассивной защите. Именно этого и добиваются люди. Они понимают, что Йокай могут стать большой проблемой на суше и стараются вас удерживать. Все это было, чтобы показать их силу и заставить вас думать, что они могут это повторить. Но очевидно, что люди не могут это сделать, так просто не понеся огромные экономические потери. Скорее всего, они хотят использовать это время, чтобы гражданская война уничтожила Королевство Воды, чтобы окончательно поставить вас в пассивную позицию», — заявил Мелиодас уверенным видом. Он знал из последних новостей, что армии людей заняты другими фронтами и не могут просто отправить большое количество войск просто так. «Все это лишь ваши домыслы, но в них есть корень истины и логики. Думаю, нам нужно время, чтобы обдумать ваше предложение, принц», — сказал Нурарихен задумчивым видом. Он хотел согласиться, но не мог делать это, слишком поспешно не обсудив со своими друзьями, подчиненными и советниками. «Надеюсь на положительный ответ», — сказал Мелиодас, понимая, что дальнейшая настойчивость может быть плохо воспринята лидерами кланов в зале. «Раз мы самое скучное мы обсудили, то пора перейти к старой теме», — резко заявил Нурарихен, привлекая к себе все внимание. «Что именно, Нурарихен сама?» — спросила Ясака, не понимая, что еще следует обсудить на этой встрече. «Ха-ха-ха, надеюсь, ты не забыл о нашей сделке, принц демонов?» — спросил Нурарихен с усмешкой на лице, полностью уничтожая серьезную и мрачную атмосферу в зале. «Неужели вы о...» «Именно, политический брак, который за время вашего отсутствия уже готов, как и кандидат», — сказал Нурарихен, доставая из-под своего красного хари листок бумаги, который испускал магическую энергию, давая понять, что это магический контракт. «И кто же это?» — спросил Мелиодас, так как кандидаты ему были неизвестны до и после соглашения. «И это Ясака», — объявил Нурарихен, читая имя в контракте сначала с ухмылкой и уверенностью на лице, но потом внезапно показал удивление, будто бы сам не знал, кто был написал на нем. «Что?» — удивилась Ясака этому, потому что ей не говорили, что она была кандидаткой для участия в политическом браке с принцем демонов. И не только она, другие главы кланов тоже показывали удивление, потому что обычно кандидаты принцессы, но никак не главы кланов, особенно высшего клана. «Ясака?» — переспросил Мелиодас с тем же удивлением, потому что тоже не ожидал, что она станет той самой фигурой для политического брака. Он, конечно, был не против, даже напротив, рад такому раскладу, просто не ожидал, что она будет выбрана. «Верно, своим именем короля Йокаев я заявляю, что Мелиодас Гейбла будет иметь Ясаку, нынешнюю главу высшего клана Кицуны, как свою жену. Это доказательство прочных уз между королевством Йокаев и демонов», — объявил Нурарихен, вернув себе более уверенный вид, хотя некоторые легко могли увидеть нервозность, особенно когда Ясака смотрела на него острым взглядом. «Прошу простить, король Нурарихен, но разве это правильно? Ясака сама ведь глава клана Кицуны. Если она будет обручена с принцем демонов, то должна будет покинуть свою должность главы», — заявил мужчина, вставая со своего места, имея третий глаз в центре лба и острую челюсть, как у некоторых они. Он был главой клана трехглазых по имени Мицуми Изура. «Я тоже так считаю. Ясака глава высшего клана. Мы не можем позволить, чтобы она женилась на демоне из другого королевства. Это поставить под сомнение независимую внутреннюю политику нашего королевства. Может, вы пересмотрите ее кандидатуру?» — спросил другой мужчина, но уже с одним большим глазом в центре лица. «Вы идете против моего решения?» — спросил Нурарихен холодным тоном, смотря на двух глав кланов устрашающим взглядом, выпуская свою ауру, которая обрушилась на них, отчего они упали на колени. «Нет, Агр, мы просто не хотим, чтобы ГРР честь высших кланов не пострадала от этого инцидента. Ясака сама ведь слишком стара для брака с молодым принцем», заявил Мицуми, тяжело дыша из-за давления Нурарихена. «Ваше волнение понятно, но решение уже принято от моего имени. Менять решение, когда оно было принято грубо и неуважительно по отношению к нашим союзникам? Или вы хотите своими действиями оскорбить королевство Йокаев перед принцем демонов?» — спросил Нурарихен, смотря сначала на Мицуми и второго Йокая, что был против, а затем на Мелиодаса, как и остальные в зале. Теперь эти два Йокая поняли, что и вправду перешли границы, ведь оскорбление принца в подобном вопросе не шутка и наказание будет суровым. «Мы не хотели оскорбить демонов, простите нас, принц», — заявил Мицуми, сжимая кулаки от злости от унижения, которое испытывает, поклоняясь молодому принцу другой расы. «Я не держу зла, но не забывайте своего места при таких вопросах. Мне больше интересно мнение самой Ясаки, чем других», — сказал Мелиодас, смотря на саму Ясаку. «Если такова воля нашего короля, я не против принять этот брак», — заявила Ясака с улыбкой, но многие могли заметить, что эта улыбка слегка натянутой, ведь внутри Ясака была также смущена и удивлена этим, поэтому не знала, как реагировать, кроме как принять, если это воля короля Йокаев. Для Ясаки на первом месте стояла всегда сохранность и благополучие всех Йокаев. Она желала безопасности и мира для своего народа, именно поэтому она помогла Нурарихену свергнуть прошлого короля Йокаев. И если этот брак поможет королевству Йокаев, то она примет эту роль. Тем более она могла понять характер и личность Мелиодаса, поэтому не могла сильно противиться, ведь он был доброй и приятной личностью. Особенно это было видно потому, как он относился к своим женщинам в гареме. «Ясака, не говори так, будто я какой-то злодей, что вынуждает тебя на брак против твоей воли», — добавил Нурарихен с кислым выражением. «А разве нет?» — спросил Ясака, смотря на Нурарихена с улыбкой, от которой у того мурашки пробежали по коже. «КХМ, вот контракт», — сказал Нурарихен, кашляя и передавая с помощью магии два листка с контрактом перед Мелиодасом, где нужна была его подпись и Ясаки. «Я согласен на брак, чтобы все конфликты и недопонимания между нашими расами прекратились окончательно. И обещаю, что буду хорошо относиться к Ясаке», — сказал Мелиодас, давая всем ясно понять свою позицию в этом вопросе. Хоть он знал скрытые мотивы Нурарихен, данный брак был лучшим вариантом, чтобы построить лучшее будущее для их рас. Когда Мелиодас прочитал содержимое контракта, чтобы случайно не оказаться в подчинении из-за скрытых условий, закончив с чтением, он поставил свою подпись на контракте, и в момент, когда он это сделал, магическая сила проникла в его тело, а следом в душу. Попытка проникновения в душу для связывания. Активирована функция защиты. Проникновение провалилось, контракт не подействовал. «Это ты сделала, Нива?» «Да, не хочу, чтобы ваша жизнь была в чьих-то руках, поэтому в случае нарушения условий контракта последствий не будет», — добавила Нива. «Спасибо, правда, я все равно не хочу нарушать условия. Ясака мне нравится», — подумал Мелиодас. Следом с помощью телекинеза Мелиодас перед контракт уже Ясаки, чтобы она поставила свою подпись. «Раз теперь все формальности соблюдены, то теперь мы можем закончить это собрание. И в честь этого брачного союза мы устроим завтра вечером праздник», — объявил Нурарихен, притягивая контракт к себе, в то время как рядом с Мелиодасом была его копия. «Если он или Ясака захочет разорвать контракт, то достаточно порвать один из двух листков, и их брак будет аннулирован. Другие же не способны его разорвать, как бы они ни хотели. Нурарихен сама, хотелось бы обратить к вам с просьбой», — попросил Мелиодас. «Какой? Я слышал, что один из ваших Йокаев оказался под контролем людей и хотел бы посмотреть, чтобы оказать по возможности помощь. Вы мастер магии разума?» — спросил Нурарихен, приподнимая бровь. «Я нет, но у меня есть кто может в этом помочь». «Неужели? Тогда хорошо, не вижу проблем. Все равно пока улучшений состояния нет. Отведите их к Тамое, Сицура», — приказал Нурарихен главе клана Ледяных Дев. «Да, господин», — ответила Сицура с улыбкой на лице, смотря на Нурарихена. Следом Сицура встала со своего места и подошла к группе Мелиодаса, чтобы увести из зал прямо к Тамое. Остальные главы кланов тоже вставали со своих мест, покидая зал. Когда же главный зал опустел и не осталось никого, кроме Нурарихена, который сидел на своем царском месте, покуривая трубку и осматривая каждый уголок зала. «Глюки, произнес Нурарихен, и спустя несколько секунд в зале появилась фигура высокого и стройного мужчины с длинными черными волосами в темно-зеленом кимоно. «Господин», — сказал Гюки, опустившись на колени, — «скажи мне честно, почему ты выбрал Ясаку? Почему Ясаку саму? Именно, почему ты записал имя Ясаки в брачный контракт? Когда мы обсуждали ее кандидатуру как крайний вариант, я доверил тебе выбор кандидатуры, потому что у меня не было времени на это, но даже я знаю, что были другие кандидаты: Шуна, Тамама, Синка, Ниатингу, Сыцура, Шион, Кангику, Сузука, Каму и так далее. Вы правы, господин, были другие кандидаты, и Ясака занимала в этом списке последнее место. Тогда почему? Сомневаюсь, что все кандидаты отказались. Шуна, Шион, Синка и Ниатингу уж точно не отказались бы. Они бы согласились, если бы это было на благо нашего народа. Тем более они одинокие девушки и хотели давно отношений, отметил Нурарихен, понимая характер многих известных женщин в своем королевстве, потому что лично был с каждой из них знаком за долгое время. Это было необходимо. Сначала я хотел выбрать Тамама или Шуну, но выбрал Ясака, чтобы уберечь от нынешних проблем в нашем королевстве. Как вы знаете, сейчас неспокойное время, подчиненные прошлого короля Йокаев прячутся и набирают последователей, которые хотят вернуть его к жизни. К жизни? С сомнением переспросил Нурарихен, потому что не мог поверить в это. Вернуть кого-то к жизни, особенно человека или Йокая, который был мертв такое долгое время, невозможно. Верно. Я сам не знаю, как они хотят это сделать, но насколько мне известно, бывший король обладал необычной силой. Поговаривают, что воскрешение из мертвых в пределах его возможностей. Это может быть ложью, чтобы объединить дураков под общие знамена, сомневался Нурарихен. Но если это правда, то Ясака сама скорее всего станет первой целью их плана. Почему? Для воскрешения прошлого короля Хагоромы Кицуны им нужна кровь и плоть ее родственников, из которых осталась только Ясака сама. Поэтому я решил увести Ясаку саму подальше отсюда, чтобы у них не было шансов осуществить задуманное. Самое безопасное место — это в королевстве демонов, объяснил Гюки спокойным тоном. Понятно, так это ради ее защиты, но Гюки, думаешь, я не знаю других твоих скрытых мотивов? Помимо защиты ты хочешь подорвать авторитет Ясаки. Ты все еще беспокоишься о том, что Ясака родная сестра Хагоромы и может своим авторитетом, который равный моему, чтобы устроить восстание против моей власти. Она помогла нам свергнуть свою сестру, но ты продолжаешь думать, что она нас предаст рано или поздно. Ты ведь даже пытался устроить с нами брачный союз, чтобы повысить мой авторитет через Ясаку. Твои манипуляции всегда для меня как открытая книга, Гюки, угрожающе произнес Нурарихен, выпуская свою ауру. Я делаю это лишь ради общего блага, сказал Гюки, не отрицая слова своего короля и принимая его недовольство без страха и сомнения на лице. На этот раз я прощаю тебе этот поступок, потому что это также будет на пользу Ясаки. Но больше так не делай, Гюки, без моего согласия. Я не хочу ставить под сомнением верность моих друзей лишь из-за твоей паранойи о предательстве. Я понимаю, господин. Эх, Гюки, ты умен и сообразителен, но ты не способен разглядеть общую суть вещей. Однажды такой циничный взгляд может тебя погубить. Поэтому научись больше доверять и верить в других, особенно к тем, кто близок к тебе. Спасибо за совет, господин. Но пока моя должность обязывает быть таким, чтобы защитить вас и ваших близких от угрозы, произнес Гюки, поднимая голову и смотря на Нурарихена уверенным взглядом. Даже если в конце пути тебя будет ждать бесконечные страдания, спросил Нурарихен. Да, понятно, произнес Нурарихен, вдыхая табак из своей трубки и смотря вдаль зала, ища там что-то для себя. Группа же Мелиадаса тем временем шла по коридорам замка в сопровождении Сицуры, которая почти ничего не говорила и сохраняла холодное выражение. Подобное никого не задело, лишь создавало холодную атмосферу, поэтому они начали разговор, пока шли. «Получается, Ясака будет нашей сестрой?» – спросила Широни. «Верно, ня, у тебя будет еще одна сестренка», – сказала Курака с улыбкой. «Формально да, но не следует спешить», – сказала Шизуна, не желая так быстро принимать новую девушку в гарем Мелиадаса чисто из зависти. «Ясака хорошая женщина, девочки, не надо относиться к ней с предубеждением», сказал Мелиадас в защиту Ясаки, потому что достаточно понимал, что она из себя представляет во время разговора и знанием из аниме. Мелиадас прав, но не стоит слишком спешить. Ясака лишь формально жена Мелиадаса как политически, Возможно, она не будет слишком переходить эти границы», — добавила Юи. «Рафтелия, что ты думаешь об этом?» — спросила Шизуна девушку, что все время молчала. «А, я думаю, что господин знает, что делает, поэтому доверяю его мнению по поводу леди Ясаки», — сказала Рафтелия. «Вы довольно много болтаете насчет Ясаки Самы, но я согласна с мнением принца. Ясака сама хорошая женщина и вряд ли будет плохо относиться к этому браку», — добавила свое мнение Сицура. «Вы так говорите, потому что вам это выгодно», — сказала Шизуна с недовольством. «А ты весьма завистливая женщина, фу-фу», — с усмешкой произнесла Сицура, чем разозлила Шизуна. «Кто бы говорил, у тебя, наверное, вообще нет мужчины», — со злой улыбкой произнесла Шизуна. «Что ты сказала?» Холодным тоном спросила Сицура, выпуская свою ауру, остановившись на месте и смотря на Шизуна, потому что та задела ее за живое. Она была уже взрослой женщиной по меркам Йокаев для поиска мужчины и все еще была одинока. Еще 100 лет, и она может считаться старой женщиной. Но Нурарихен игнорировал ее ухаживание, как бы она ни пыталась. «Хватит», — сказал Мелиодас, после чего обе девушки разорвали зрительный контакт, и они продолжили идти по коридорам замка. Следом они покинули замок и направились на повозке в другое место. Спустя 10 минут прибыли в большое здание, окруженное высокими стенами, под охраной Тенгу. Это место называлось столичной тюрьмой, где держали преступников Йокаев. Конечно, это была не единственная тюрьма в королевстве Йокаев, но здесь держали героев Итамоя. Благодаря личности Сицуры и тому, что она действовала от имени короля Йокаев, их подвергли легкой проверке, чем обычно. Затем их начали вести к камере Тамоя, которая все еще считалась предателем из-за промытых мозгов, поэтому для безопасности окружающих ее держат здесь, даже если многие ее друзья хотели держать ее под домашним арестом. «Какие интересные личности пришли сюда», — произнес женский голос перед группой Мелиодаса и Сицуры, когда они увидели красивую женщину с черными волосами, завязанные в 2 коротких хвостика и фиолетовыми глазами. Ее фигура была стройной с большой грудью, которая выделялась в черном коротком кимоно с вырезом. При этом позади нее были черные крылья, как у воронов. «Не Атынгу, что ты здесь забыла?» — спросила Сицура холодным тоном. «Тот же вопрос к тебе, ледяная стерва. Это тюрьма под контролем моего клана Тынгу», — произнесла Не Атынгу с ухмылкой. «Жалкая ворона-девственница», — произнесла в ответ Сицура, выпуская ледяную ауру. «Вы знакомы?» – спросил Мелиодас. «Кто вы?» – спросила Ниатынгу, посмотрев на группу Мелиодаса. «Это наследный принц демонов, и я сопровождаю его к Тамое от имени короля. Поэтому уйди с дороги, ворона», – сказала Сицура холодным тоном. «Наследный принц демонов? Занятно, но раз это приказ короля, то так тому и быть. Я сопровожу вас, ведь безопасность Тамое – часть моих обязанностей. Меня, кстати, зовут Ниа Тынгу, и я принцесса клана Тынгу, наследный принц». «Мелиодас гибла», — сказал он, чтобы не обращалась к нему как к принцу. «Мелиодас, какое красивое имя», — сказала с улыбкой Ниа Тынгу. «Стерва», — произнесла Сицура очень тихо, но благодаря тому, что у всех улучшенный слух, они легко это услышал, особенно Ниа Тынгу, у которой вена вздулась от таких слов. Но Ниа Тынгу сдержалась и продолжила вести группу Мелиодаса с Сицурой, которая, конечно, могла отдать эту миссию ей, вот только она хотела выполнить задание для своего короля. Пока они шли, то прошлись по коридору, правую сторону которой были железные камеры, в которых сидели Йокай, чьи конечности были скандалами, что сдерживали их способности. Затем они вошли в особую комнату, в которой была девушка с длинными белыми волосами и красными рогами на лбу. На ней была красная и белая одежда, прикрывающая все ее интимные места, включая ее грудь среднего размера. Тамой лежала на полу со связанными руками и ногами, не позволяющие ей двигаться и использовать свои способности. Они, как та, кто носит звание генерала королевства Йокаев, с ее силой считаются и поэтому наложили много печатей, а разум в обычное время держат в спящем состоянии. «Вам нужно ее разбудить?» — спросила Ниатынгу. «Нет, но мне нужно, чтобы вы покинули комнату, чтобы мы проверили ее состояние. К сожалению, это недопустимо», — воспротивилась Ниатынгу, так как она отвечала за безопасность Тамоя. «Если с ней что-то случится из-за принца, то она получит наказание не только от короля, но и от 2 сестер Дадзи, которые за такое могут устроить ей несчастную жизнь. Раз так, то не задавайте вопросы, пока я попытаюсь помочь Тамое», — произнес Мелиодас, доставая из инвентаря хрустальный шар. «Что вы собираетесь делать? Я повторю свою просьбу, Вы не будете задавать вопросы, обещаем. Следом из хрустального шара внезапно появился молодой мальчик. У него были короткие розовые волосы и желтые глаза с очками. Его фигура напоминала женскую, хрупкую и невинную. Носил он обычную рубашку со штанами. «Ты звал меня, отец?» – спросил Гаутер невинным видом, не обращая внимания на удивленные взгляды Ниатынгу и Сицуры. Ведь на то была причина их удивления. Очевидно, что Гаутер не мог появиться просто так, ведь в тюрьме защита от телепортации вовнутрь из нее. Поэтому остается только догадываться, откуда Мелиодас достал этого молодого мальчика. Но смотря на хрустальный шар в руках Мелиодаса, они смутно догадывались, вот только не могли в это поверить. «Гаутер, попробуй помочь этой женщине выйти из контроля разума, которому подвергли ее мысли», — приказал Мелиодас, не беспокоясь о том, что Сицура и Ниатынгу могут что-то узнать. После этого Гаутер подошел к лежащей без сознания девушке и положил ей на голову руки, чтобы те начали светиться розовыми светом. Сразу как это случилось, Томой резко открыла глаза, но больше ничего не происходило. Гаутер же тем временем находился в разуме девушки, и почти сразу он оказался в месте воспоминаний, так как уже лучше разбирался в разуме и своей особой магии, которая открывала ему больше возможностей, чем обычная магия разума. Сразу после этого перед Гаутером предстал образ всей жизни Томой, включая измененные под влиянием неизвестной магии, которая была похожа на его магию, внедряя мысли и изменяя воспоминания. Вот только каким-то образом эта магия игнорировала противоречия. Потом Гаутер увидел воспоминания, которые и являются отправной точкой этих изменений, когда Томой попала в плен. Стоило ей открыть свои глаза, как она сразу поняла, что была связана на вражеском корабле, и перед ней появился мужчина с черными глазами, которые в следующую секунду изменились на красные со спиральным узором из четырехконечного цевочного колеса. Когда Томой увидела этот странный узор, то внезапно ее воспоминания начали меняться, создавая впечатление, что это ее собственные мысли и желания. Она даже начала думать, что сама попросила обо всем этом, чтобы предать собственную расу из чистой ненависти и злобы к Йокаям. Увидев все это, Гаутер смог более и менее понять причину этих изменений, поэтому прекратил копаться в голове Томой и оказался в реальном мире, где прошло 10 минут с момента начала его работы. «Ты закончил, Гаутер?» – спросил Мелиодас. «Да, отец, я понял, в чем проблема. Покажи», – попросил Мелиодас. После его просьбы Гаутер выпустил розовый луч, который поразил его мозг, передавая воспоминания Томой в более сжатой форме, выделяя больше всего момент промывки мозгов. Когда Мелиодас увидел узор красных глаз, то показал удивление на лице. «Это Шаринган из Наруто, и если мне не изменяет память, то это узор Катамацуками, глаза Учихи Шисуи, которые способны внушать ложные воспоминания и создавая впечатление, будто жертва действует по собственной воле, они даже не подозревают о том, что ими манипулируют. Эти глаза считались сильнейшей техникой иллюзии в мире Наруто. Но почему эти глаза здесь и тем более у героев людей? Возможно ли, что способности персонажей разных аниме тоже будут дарованы людям?» — подумал Мелиодас. «Ты можешь это исправить?» — прямо спросил Мелиодас Гаутера. «Могу, но это займет много времени», — ответил Гаутер задумчивым видом, что обрадовало многих, включая Сицуру и Ниатынгу, которые понимали, что вернуть личность Томой не удалось даже их экспертам в области магии разума. «Сколько? Возможно, неделя или две, в зависимости от того, смогу я найти источник этой магии. Когда я попытался изменить воспоминания, они снова изменились, будто бы невидимая сила создает новые, чтобы никогда не вызывать у жертвы сомнения в этих воспоминаниях. Впервые сталкиваюсь с такой магией», — объяснил Гаутер, пытаясь понять, как может магия влиять даже без прямого вмешательства самого мага. «Я примерно знаю, что это за способность, Гаутер. Основная ее суть в самом узоре и воспоминаниях, которые они несут в себе. Попробую удалить фрагмент, который наложил эти воспоминания. Скорее всего, они источник изменений. Тогда потребуется заменить этот фрагмент, потому что удаление воспоминаний может по-разному отреагировать сам мозг, который заполнит проблем собственными домыслами. Сделай это». «Хорошо», — кивнул Гаутер и снова подошел к Томой на колени, положив руки на голову, начав испускать розовый свет. «Мелиодас сама, он правда сможет это сделать?» — спросила Ниатынгу. «Да, я верю в Гаутера. Но откуда вам известна эта способность?» «Можно сказать, что в истории демонов уже была похожая способность у героя, поэтому я узнал некоторые ее особенности. Основная суть этой силы – зрительный контакт, хотя даже без зрительного контакта она способна влиять на мысли цели, хоть и не так сильно, как если бы был зрительный контакт. Соврал Мелиодас, не желая прямо говорить, что знал об этом из знаний аниме из другого мира. Достаточно зрительного контакта. Удивилась не от Ингу, потому что подобные способности довольно опасны. Многие воины полагаются на зрение и особенно смотря в лицо и глаза противнику, очень сложно не смотреть в глаза противника. Верно, правда, у этой способности есть недостаток, и это время ее повторного использования. Насколько мы знаем, у прошлого героя такая способность требовала 10 лет для повторного использования. Возможно, у этого героя столько же, хотя я сомневаюсь, потому что есть подозрение, что похожая ситуация с принцем королевства воды. Еще одна жертва. Удивилась не от Ингу, что кто-то еще стал жертвой этой способности, и особенно кто-то с таким высоким положением, как принц королевства воды. Сам Мелиодас вспомнил об этом после того, как Сапфир упомянула контроль разума ее брата и других принцев и принцесс. Конечно, доказательств нет, но факт того, что у людей есть владелец глаз Учихи Шису, и говорит об обратном. Скажите об этом вашему королю, это должно дать ему понять серьезность ситуации в королевстве воды, заявил Мелиодас серьезным выражением. Я сообщу королю об этом, сказала Сицура серьезным выражением, понимая, что эти слова могут стать важными в дальнейших решениях Нурарихена. Перед этим я хотел посмотреть на заключенных людей. Если вы не против, попросил Мелиодас. Конечно нет, Мелиодас сама, сказала Ниатингу с улыбкой, проводя Мелиодас к выходу, пока Сицура отправлялась обратно в замок, чтобы передать эту информацию, а также сообщить, что принц может помочь тому и вернуть свои воспоминания. Следом Мелиодаса и его группу сопроводили к камерам захваченных людей. Причиной его желания их увидеть было подтвердить их личности и узнать, есть ли кто-то из аниме вселенной, чтобы завербовать. И к его удаче там было два знакомых персонажа: Элеонора Вилтария и Лималиша, которые происходили из вселенной владыка магических стрел Иванадис. Прочитав о них информацию, которую Йокай получили, прочитав их воспоминания, они подтвердили, что одна была, как и в оригинале, королевского происхождения, а другая телохранительницей. «Я бы хотел потом забрать их себе», — произнес Мелиодас с улыбкой, смотря на двух связанных девушек, что смотрели на него через решетки камер холодным взглядом. «К сожалению, я не могу это сделать, принц, это может сделать только король», — сказала Ниатингу, даже как принцесса клана Тингу. Она не могла пойти против общих законов и действовать безрассудно. «Я понимаю, тогда лично отправлю запрос с просьбой передать их мне». «Зачем они тебе, Мелиодас?» — спросила Юи. «Можно сказать, что они мне интересны», — с улыбкой сказал Мелиодас, осматривая тела двух девушек через камеру. «Извращенец», — сказала Широни холодным взглядом. «Как жестоко, Широни», — сказал Мелиодас, притворяясь, будто его ранили в сердце. После этого они все, кроме Гаутера, покинули столичную тюрьму, отправляясь в свою резиденцию, где решили провести остаток дня, чтобы отдохнуть и поесть. Гаутер же остался под защитой Ниатингу, и та дала клятву, что позаботится о нем, чтобы даже волосок не упал с его головы. На следующий день Мелиодас вместе со своими девушками Юи, Шизуна, Рафтеле, Курака и Широни проводили время, развлекаясь в разные игры или тренируясь, пока к ним не прибыли Йокай, которые сообщили подробности брачной церемонии по традициям Йокаев. Они даже сняли мерки с Мелиодаса, чтобы сделать для него особое кимоно. В основном это было черное кимоно и серое хакама вместо штанов. Уже к вечеру вся столица праздновала свадьбу Мелиодаса и Ясаки. Конечно, были мужчины, которые горевали или были недовольны, что Ясака выходит замуж за принца демонов, но мало что могли сделать, так как это было политический брак от имени короля Йокаев. Даже члены клана Кицуны переживали за Ясаку, но ничего не могли сделать. Но даже несмотря на противоречивые чувства некоторых, многие Йокай праздновали и развлекались во всей столице и даже за ее пределами, потому что это было важное событие для всего королевства, укрепляя союз между их расами еще крепче. При этом многим Йокаям нужен был лишь повод, чтобы начать выпивать и обжираться в такие моменты. В замке же короля атмосфера была более официальной, потому что основная церемония проходила в главном зале, где были все представители высших кланов, которых срочно вызвали на эту церемонию без права отказаться. Сам же зал стал еще больше по сравнению со вчерашним благодаря особой магии замка, о которой некоторые присутствующие в курсе. Все сидели по сторонам возле стен, перед каждым главой клана был красный столик с едой и выпивкой. В центре же зала было пусто, а король Йокаев сидел на своем главном месте с выпивкой в руках. Именно в этот момент в зал вошел Мелиодас и его свита, одетые в кимоно и юкаты, которые делали их красивыми цветами в этом зале, где большинство были старые мужчины и лишь несколько девушек. «Приветствуем, принца демонов Мелиодаса Рибла, мужа Ясаки Кицуны», объявил Нурарихен, заявив присутствие Мелиодаса в зале, чтобы все оторвались от разговоров друг с другом и обратить на него свой взгляд. «Приветствую, короля Йокаев Нурарихена сама», сказал Мелиодас с уважением. «Пускай ваша свита присаживается туда», сказал Нурарихен, указывая на пустое место с пустыми столиками на татами. «Благодарим», сказал Юй от имени свита, и вместе с ними заняли место, пока Мелиодас стоял в окружении всеобщего внимания. Раз главный гость прибыл, то нет смысла в этом тянуть. Так как это слегка поспешная церемония, мы не можем соблюсти все традиции. «Пускай невеста покажется», заявил Нурарихен достаточно громко на весь зал. Спустя несколько секунд зал начал заполнять слабый туман, создавая мистическую атмосферу, пока внезапно не открылись главные раздвигающиеся двери и оттуда не вышла красивая женщина с длинными золотистыми волосами и глазами. У нее была красивая и пышная фигура с большой грудью. Носила белый свадебный наряд в японском стиле из мира Мелиодаса. Когда все увидели появление Ясаки, то были поражены и загипнотизированы ей красотой, которая стала сиять в этом свадебном наряде. При этом за ней шло несколько девушек кицуны, одну из которых он узнал — Тамама, но стоило Ясаки встать рядом с Мелиодасом, как эти кицуны поклонились, а потом покинули их, заняв место рядом с его свитой. Ясака улыбнулась Мелиодасу, а затем протянула ему свою руку, которую он сразу же принял. Затем оба обратили свой взор на Нурарихен, который уже поднялся со своего места на ноги с улыбкой на лице. «Пусть все станут свидетелями этой прекрасной ночи. Как король Йокаев Нурарихен Нура, я заявляю, что эту ночь будут помнить веками, потому что именно здесь и сейчас мы скрепляем вечные узы между Йокаями и демонами. Ясака Кицуна и Мелиодас Гибла, своим именем короля Йокаев я объявляю вас парой мужа и жены, пока смерть не разлучит вас и ваши души не исчезнут. Если кто-то хочет возразить против этого союза, то пусть скажет это мне лично и на смерть», объявил Нурарихен очень громко, чтобы все в зале и за его пределами могли слышать его слова. Таким образом мало кто мог что-то сказать против, даже если были такие личности, они предпочли молчать и ждать окончания этой церемонии.